Глава вторая. Она стоит на коленях в тени стены, неподалеку от гарнизонных ворот, закутанная в слишком просторный для нее балахон. На земле перед ней лежит меховая шапка. Как у всех варваров, у нее прямые брови и блестящие черные волосы. Почему женщина из племени варваров оказалась в городе и просит милостыню? В шапке лишь несколько мелких монет. В тот день прохожу мимо нее еще дважды, и оба раза она ведет себя как-то странно. Пока я далеко, она смотрит прямо перед собой, а когда я приближаюсь, медленно отворачивается. Проходя второй раз, бросаю в шапку монету. «Уже поздно, и на улице холодно», — говорю я. Она кивает. Солнце садится в полосу черных туч. Северный ветер несет с собой первые снежинки. Площадь пуста. Иду дальше. На следующий день ее там нет. Подхожу к привратнику. Тут вчера какая-то девушка весь день просидела. Просила милостыню. «Кто она и откуда?» — спрашиваю я. Он отвечает, что она слепая. Из тех варваров, которых пригнал полковник. Они все ушли, а ее бросили. Несколько дней спустя вижу ее на площади. Опираясь на две палки, она шагает медленно и неуклюже. Полы овчинного балахона волочатся за ней в пыли. Распоряжаюсь, чтобы ее привели ко мне. И вот она уже стоит передо мной на своих подпорках. «Сними шапку», — говорю я. Солдат, которому я велел ее привести, снимает с девушки шапку. «Да, это она». Те же черные волосы, подстриженные на лбу неровной челкой, тот же широкий рот и те же черные глаза, глядящие как бы сквозь меня, как бы мимо. Мне сказали, ты слепая. «Нет, я вижу», — говорит она. И, переведя глаза с моего лица вправо, смотрит на что-то у меня за спиной. «Ты откуда?» Невольно кашусь через плечо. За спиной у меня ничего нет, она смотрит на голую стену. Взгляд ее тревожно застывает. Наперед, зная ответ, повторяю вопрос. Она встречает его молчанием. «Отпускаю солдата, мы остаемся одни». «Я знаю, кто ты», — говорю я. «Будь добра, сядь». Беру у нее палки и помогаю усесться на табурет. Под балахоном на ней широкие льняные панталоны, заправленные в грубые тяжелые сапоги. От нее пахнет дымом, несвежим бельем, рыбой. Руки у нее в мозолях. «Ты живешь подаянием?» — спрашиваю я. «В городе тебе не место, ты же знаешь». Мы в любое время можем тебя выгнать и отправить назад, к твоему племени. Она молча сидит и все так же странно глядит перед собой в стену. «Посмотри на меня», — говорю я. «А я смотрю. Я так вижу». Несколько раз провожу рукой у нее перед лицом. Она моргает. Придвигаюсь вплотную и заглядываю ей в глаза. Она переводит взгляд со стены на меня. Молочные, чистые, как у ребенка, белки подчеркивают черноту зрачков. Прикасаюсь к ее щеке. Девушка вздрагивает. Я спросил, чем ты зарабатываешь на жизнь? Она пожимает плечами. Стираю. Где ты живешь? Когда где? Бродяг мы в город не пускаем. Зима уже на подходе. Тебе нужно найти жилье. Иначе ты должна будешь вернуться к своим. Она упрямо молчит. Чувствую, что хватит ходить вокруг да около. Могу предложить тебе работу. Я как раз ищу кого-нибудь, кто возьмется здесь убирать и стирать. Моя нынешняя служанка меня не устраивает. Она понимает, о чем я. Сидит очень прямо, руки держит на коленях. У тебя кто-нибудь есть? Пожалуйста, не молчи. Нет. Голос у нее срывается на шепот. Она откашливается. Я одна. Я предлагаю тебе работать у меня. Ходить по улицам и просить милостыню ты больше не сможешь. Я этого не разрешу. И тебе нужен кров над головой. Если пойдешь ко мне работать, поселю тебя с моей кухаркой. Вы не понимаете. Вам такая не годится. Она ощупью находит свои палки, убеждаясь, что она слепая. Я ведь... Она выставляет вверх указательный палец, зажимает его другой рукой в кулак и крутит. Что означает этот жест, мне совершенно непонятно. Можно я пойду? До лестницы она добирается сама, но на площадке вынуждена остановиться и ждать, пока я помогу ей спуститься по ступенькам. Проходит еще один день. Смотрю в окно. Ветер гонит по площади вихри пыли. Двое мальчишек играют с обручем. Они запускают его в самую пыль. Обруч катится вперед, замирает на месте, качается, катится назад, падает. Мальчишки, задрав голову, бегут за обручем. Ветер резко откидывает им волосы со лба, и я вижу чистые детские лица. Нахожу девушку и останавливаюсь перед ней. Она сидит, привалившись к стволу большого орехового дерева. Может быть, даже спит. Понять трудно. «Пойдем». Я трогаю ее за плечо. Она мотает головой. «Пойдем», — повторяю я. Все разошлись по домам. Поднимаю с земли шапку и, выбив из нее пыль, протягиваю девушке, потом помогаю ей встать и медленно шагаю рядом с ней через площадь, где уже не осталось ни души, и только привратник пялится на нас, загораживая глаза от света. В камине горит огонь. Задергиваю занавески. Зажигаю лампу. Сесть на табуретку девушка отказывается, но палки мне отдает и, опустившись на ковер, стоит посреди комнаты на коленях. «Все совсем не так, как ты думаешь», — говорю я. «Каждое слово дается мне с трудом. Неужели я собираюсь перед ней оправдываться?» Губы ее крепко сжаты, слышать она, без сомнения, тоже ничего не желает. Очень ей нужен какой-то старик, да еще терзаемый угрызениями совести. Я суетливо расхаживаю вокруг, что-то объясняю про наши законы о бродягах, и сам себе противен. В тепле, наглухо закрытой комнаты, лицо у нее розовеет. Она теребит свой балахон и, открыв шею, поворачивается к огню. «Я мало чем отличаюсь от тех, кто ее пытал», — неожиданно сознаю я. И меня передергивает. «Покажи мне твои ноги. Прошу я каким-то новым для себя сиплым голосом. Покажи, что они сделали с твоими ногами». Она мне не помогает, но и не противится. Неловко развязываю тесемки ее балахона, распахиваю его, стягиваю с нее сапоги. Сапоги мужские, непомерно ей велики. Без сапог ее обмотанные тряпками ноги кажутся бесформенными. «Дай я посмотрю». Она начинает разматывать грязные тряпки. Выхожу из комнаты, спускаюсь в кухню и приношу оттуда таз и кувшин с теплой водой. Она сидит на ковре и ждет. Ноги она уже размотала. Ступни у нее широкие, пальцы, как обрубки, на ногтях корка грязи. Она проводит рукой наискосок, по лодыжке. Вот здесь сломали. И другую тоже. Она откидывается на спину и, уперевшись локтями в пол, вытягивает ноги вперед. Болит? Я провожу пальцем по линии перелома и ничего не чувствую. Уже нет. Зажило. Может быть, зимой заболит. От холода. Ты лучше-ка сядь. Помогаю снять балахон, усаживаю ее на табуретку и начинаю мыть ей ноги. В первые минуты мышцы ее напряжены, потом она их расслабляет. Действую неторопливо, взбиваю мыльную пену, крепко сжимаю тугие икры, разминаю косточки и связки, скольжу руками вниз, мою между пальцами. Не поднимаясь с колен, меняю положение и сажусь не лицом к ней, а боком, чтобы можно было локтем прижать ее ногу к себе. Растворяюсь в ритме собственных движений. О девушке я забываю. Время останавливается на неизвестный срок. Может быть, меня здесь нет вообще. Потом прихожу в себя. Руки у меня обмякли, голова упала на грудь. В тазу передо мной по-прежнему стоят ее ноги. Я вытираю правую, на коленях ползу вокруг таза, усаживаюсь с другой стороны, закатываю штанину широких панталонов выше колена и, борясь с дремотой, принимаюсь мыть левую ногу. «В этой комнате иногда бывает очень жарко», — говорю я. Но ее нога прижимается ко мне все так же плотно, и я продолжаю мыть. «Я найду тебе чистые бинты», — обещаю я, — «но только не сейчас». Отодвигаю таз и вытираю вымытую ногу. Чувствую, как девушка пытается встать. «Теперь уж пусть сама», — думаю я. Глаза у меня закрываются. Какое, оказывается, великое наслаждение держать их закрытыми. Как упоительна эта блаженная зыбкость. Растягиваюсь на ковре. В следующее мгновение я уже сплю. Среди ночи просыпаюсь, окоченевшая от холода. Огонь в камине погас, девушки в комнате нет. Она ест, а я смотрю. Ест она, как едят слепые, уставилась в пустоту, и все на столе находят на ощупь. У нее прекрасный аппетит, аппетит молодой и здоровой крестьянки. «Я не верю, что ты видишь», — говорю я. «Нет, я вижу. Просто когда я смотрю прямо, там ничего нет. Там...» Она делает рукой несколько кругообразных движений, будто моет окно. «Пятно», — подсказываю я. «Да, там пятно». Но то, что по краям, я вижу. Левый глаз у меня видит лучше, чем правый. Если бы я не видела, как бы я ходила? Это после них у тебя так? Да. А что они с тобой делали? Она пожимает плечами и молчит. Тарелка перед ней пуста. Снова накладываю ей тушеных бобов, которые вроде бы так ей нравятся. Она очень быстро все подчищает, потом, прикрыв рот ладонью, рыгает и улыбается. «От бобов пучит», — говорит она. В комнате тепло. Балахон висит в углу, сапоги стоят там же, и девушка сейчас только в белой рубашке и панталонах. Когда она не смотрит на меня, я для нее лишь серый силуэт, чьи непредсказуемые передвижения она видит краями глаз где-то сбоку от себя. А когда она смотрит на меня прямо, я пятно. Я голос, я запах. Я то живое и сильное, что вчера мыло ей ноги и заснуло, и что сегодня кормит ее бобами. А завтра? Что будет завтра, она не знает. Наливаю в таз воды, усаживаю девушку на табурет и закатываю ей панталоны выше колен. Сейчас в воде у нее обе ноги, и видно, что левая завернута внутрь больше, чем правая. Я понимаю, что когда девушка встает, она вынуждена стоять на внешних ребрах стоп. Щиколотки у нее толстые, опухшие, бесформенные, в багровых рубцах. Начинаю ее мыть. Она приподнимает сначала одну ногу, потом другую. Разминаю и массирую в мягкой молочной пене ее вялые пальцы. Вскоре глаза у меня закрываются, голова падает на грудь. Я испытываю странное блаженство. Вымыв ей ступни, мою лодыжки, икры, колени. Девушке приходится встать в тазу и опереться о мое плечо. Руки у меня скользят вверх и вниз, от лодыжек к коленям и обратно, вверх и вниз. Пальцы щупают, гладят, мнут. Ноги у нее короткие и крепкие, икры мускулистые. Иногда мои пальцы забегают в сгиб под коленом, прослеживают линии сухожилий и вдавливаются в ямку между ними. Легко, как пушинки, пальцы взлетают выше и касаются ее бедер. Довожу ее до кровати и вытираю теплым полотенцем. Начинаю стричь и чистить ей ногти, но сон уже накатывает на меня волнами. То и дело клюю носом и в оцепенении тяжело клонюсь вперед. Осторожно откладываю ножницы. Затем, в чем был одетый, ложусь рядом с девушкой головой к ее ногам. Обнимаю ее за икры, опускаю голову ей на колени и в тот же миг засыпаю. Просыпаюсь в темноте. Лампа погасла, в комнате пахнет горелым фитилем. Встаю и раздергиваю занавески. Девушка спит, сжавшись в комочек, подтянув колени к груди. Когда я прикасаюсь к ней, она стонет и еще больше сжимается. «Замерзнешь?» — говорю я. Но она не слышит. Накрываю ее одеялом, потом еще одним. Сначала идет ритуал мытья, для которого она теперь раздевается догола. Я, как и раньше, мою ей ступни, щиколотки, колени. Затем мои руки взбираются выше. Намыленная рука блуждает по ее бедрам, совершенно равнодушно замечаю я. Девушка приподнимает локти, и я мою ей подмышки. Потом живот, груди. Отодвигаю длинные волосы в сторону и мою затылок, шею. Она терпеливо ждет. Окатываю ее чистой водой и заворачиваю в полотенце. Потом она лежит на кровати, а я натираю ее миндальным маслом. Закрываю глаза, и ритм поглаживающих движений полностью подчиняет меня себе, вытесняя все мысли и чувства. За решеткой камина над высокой кучей поленьев шумит огонь. У меня нет желания проникнуть в это крепко сбитое маленькое тело, поблескивающее сейчас в отсветах огня. Уже неделю мы не говорим друг другу ни слова. Я дал ей кров. Я ее кормлю. Я пользуюсь ее телом, не знаю, уместно ли здесь это выражение, избрав такой вот странный способ. Первое время, если я позволял себе какие-то особо интимные ласки, она на мгновение застывала, словно окаменев, но сейчас тело ее остается мягким и податливым. Иногда она засыпает, прежде чем я заканчиваю ее растирать. Спит она крепко, как ребенок. Под ее незрячим взглядом в уютном тепле комнаты я раздеваюсь без всякого стеснения. Мне не стыдно своих костлявых ног, обвисшего живота, дряблой стариковской груди, морщинистой, как у индюка, шеи. не думая о своей наготе, расхаживаю по комнате иногда после того, как девушка засыпает, нежусь у огня камина или сижу в кресле и читаю. Но чаще всего, еще когда я продолжаю ее гладить, на меня накатывает сон, и, погружаясь в забытье, я тяжело, как под ударом меча, валюсь на нее и просыпаюсь только через час или два, смутной головой, ничего не понимая и изнемогая от жажды. Эти уходы в лишенный сновидений сон похожи на смерть или на колдовской транс. Они как провалы в пустоту вне времени. Однажды вечером, втирая миндальное масло в корни ее волос, массируя ей виски и лоб, замечаю, что в уголке правого глаза у нее притаилась маленькая серая складка, словно туда заползла гусеница и, спрятав головку под веко, так там и осталась. Что это? Я провожу ногтем по серой гусенице. Это после них. Она отталкивает мою руку. Тебе больно? Она отрицательно качает головой. Дай я посмотрю. С каждым днем я все яснее сознаю, что никуда не отпущу эту девушку, пока не расшифрую и не пойму до конца каждую метку, оставленную на ее теле. Большим и указательным пальцами раздвигаю ей веки пошире. В розовом кармашке верхнего века складка обрывается, головка у гусеницы отрублена. Никаких других отметин на глазу нет. Он совершенно целый. Всматриваюсь в глубину глаза. Как мне поверить, что обращенный на меня взгляд ничего не видит или видит только то, что по краям? Например, мои руки, или углы комнаты, или кружок дрожащего света, но в центре, там, где я, лишь пятно, размытая пустота. Медленно провожу рукой у нее перед лицом и слежу за зрачками. Они неподвижны, она не моргает. Потом улыбается. «Зачем ты это? Думаешь, я не вижу?» Глаза у нее темно-темно-коричневые, почти черные, касаясь губами ее лба. «Что они с тобой делали?» — шепчу я. Язык у меня еле ворочается, я качаюсь от усталости. «Почему ты не хочешь мне сказать?» Она мотает головой. Уже на пороге забытья вдруг вспоминаю, как мои пальцы, скользя по ее ягодицам, вроде бы нащупали под кожей что-то похожее на два идущих крест-накрест рубца. «Самое страшное...» Это наше собственное воображение, бормочу я. Но она будто и не слышит. Валюсь на кровать, тяну ее за собой, зеваю. Ну, расскажи, хочется мне попросить ее. Не делай из этого тайну, ведь боль — это всего лишь боль, но слова убегают от меня. Мои руки смыкаются на ее плече, губы утыкаются ей в ухо. Я мучительно пытаюсь что-то выговорить и проваливаюсь в черную пустоту. Я избавил ее от позорной участи нищенки и определил посудомойкой на гарнизонную кухню. «Всего 16 ступенек, и ты в постели у судьи», — любят говорить о кухарках наши солдаты. Другая их любимая шутка. Что делает судья каждое утро перед уходом на работу? Сажает свою очередную бабу в духовку, чтобы не остыла. Чем меньше город, тем больше в нем сплетен. У нас тут знают все и обо всех. Сплетнями пропитан сам воздух, которым мы дышим. Теперь часть дня она моет посуду, чистит овощи, помогает печь хлеб и готовить извечную солдатскую еду — овсянку, похлебку и жаркое. Кроме нее на кухне работают еще трое. Старая повариха, командующая там чуть ли не с того времени, когда я стал судьей, и две женщины помоложе, одна из которых самая молодая — в прошлом году пару раз поднималась на 16 ступенек. Поначалу я опасаюсь, что эти две объединятся против нее. Но ничего подобного. Судя по всему, они быстро находят общий язык. Проходя мимо дверей кухни во двор, я всякий раз слышу пробивающиеся сквозь теплый пар женские голоса, негромкую болтовню, смешки. И хотя сам понимаю, как это глупо, чувствую уколы ревности. «Работа тебе не в тягость?» — спрашиваю я. Девушки там мне нравятся, они хорошие. Как-никак лучше, чем просить милостыню, верно? Да. Молодые кухарки, если ни одна не заночует на стороне, спят вместе в маленькой комнате в нескольких шагах от кухни. Именно в эту комнату пробирается она в темноте, когда среди ночи или под утро я отсылаю ее прочь. Не сомневаюсь, что ее подружки все уже разболтали, и наши свидания в подробностях обсуждаются на базарной площади. Чем старше мужчина, тем нелепее представляется другим каждое его совокупление с женщиной, когда он стонет и хрипит, как подыхающее в конвульсиях животное. Притворяться, что я железный, или изображать добродетельного вдовца я не могу. Ехидные усмешки, шуточки, понимающие взгляды — лишь часть цены, которую я смиренно согласился платить. «Ну и как тебе тут?» — спрашиваю я. «Нравится жить в городе?» «В общем-то, нравится. Здесь интереснее. Ни почему не скучаешь?» «По сестре скучаю». «Если надумаешь вернуться, я прикажу, и тебя отвезут», — говорю я. «Отвезут куда?» Она лежит на спине, вяло сложив руки на груди. Я лежу рядом, разговариваю с ней шепотом. Как раз в такие минуты все и кончается. Моя рука, только что легко поглаживавшая ее живот, становится неуклюжей, как рачья клешня. Вспыхнувшее было влечение, или не знаю, как это назвать, мгновенно угасает. Я вдруг вижу себя со стороны и с удивлением сознавая, что прижимаюсь к этой апатичной девушке, тщетно пытаюсь вспомнить, что в ней могло вызвать у меня желание. Я злюсь на себя за то, что и хочу ее, и не хочу. Она же не замечает в моем настроении никаких перепадов. Жизнь ее постепенно наладилась и идет заведенным порядком, который ей вроде бы по душе. Утром, когда я ухожу, она приходит убирать квартиру, потом помогает на кухне готовить обед. Всю вторую половину дня она, как правило, свободна. После ужина, когда кастрюли и сковородки вычищены, пол вымыт и огонь в плите затушен, она расстается со своими подругами и поднимается по лестнице ко мне. Раздевается и, улегшись в постель, ожидает моих непонятных ей знаков внимания. Иногда я к ней подсаживаюсь, ласкаю ее и без особой надежды на успех жду, что во мне взыграет кровь. А иногда сразу же задуваю лампу и тоже ложусь в постель. В темноте она скоро забывает обо мне и засыпает. А я просто лежу рядом с этим молодым здоровым телом, которое от сна наливается еще большим здоровьем и в тишине само себя лечит, упорно врачуя даже навсегда погубленные глаза и ноги, чтобы снова стать единым целым. Мысленно возвращаюсь в недавнее прошлое и пытаюсь вспомнить ее такой, какой она была раньше. Я почти уверен, что видел ее в тот день, когда солдаты пригнали ее сюда вместе с другими варварами, связанными за шею общей веревкой. Я знаю, что наверняка скользнул по ней взглядом, когда вместе с остальными она сидела во дворе гарнизона, растерянно ожидая, что будет дальше. Мои глаза должны были задержаться на ней, но это мгновение не запало в память. В тот день она еще не несла на себе мету палачей, но мне не под силу убедить себя, что она не всегда была меченой, так же, как и не под силу поверить, что когда-то она была ребенком, маленькой девочкой с косичками, которая бегала за своим любимым ягненком в том далеком-далеком мире, где я уверенно шагал по земле в лучшие годы моей жизни. Как я не напрягаю память, мое первое воспоминание о ней остается неизменным. Стоящая на коленях девушка просит милостыню. Я еще ни разу не овладел ею. С самого начала моя страсть избрала не прямой, не столь прямолинейный путь. Стоит мне только подумать, что моя высохшая старческая плоть может вторгнуться в эту юную полнокровную теплоту, и я тут же представляю себе, как в молоко капают кислотой, как в мед сыплют золу, как в хлеб подмешивают мел. Когда я гляжу на ее ногое тело, а потом перевожу взгляд на свое, мне не верится, что некогда силуэт человеческой фигуры представал в моем воображении цветком, распускающимся из бутона чресел. И ее, и мое тело, оба они, нечто растекающееся, газообразное, зыбкое, в одних местах вдруг закручивающееся вихрями, в других застывающее, густеющее, но в то же время всегда плоское, ровное. Как облако в небе не знает, что ему делать с другим облаком, так и я не знаю, что мне делать с ней. Слежу, как она раздевается, в надежде уловить в ее движениях намек на былую раскованность. Но даже в том, как она снимает через голову рубашку и отшвыривает ее, чувствуется досада, настороженность, напряженность, словно она боится наткнуться на невидимое препятствие. На лице у нее недоверчивость зверька, который знает, что за ним наблюдают. Недавно я купил у одного охотника черно-бурого лисенка. Ему всего 2-3 месяца. Мать, наверное, только что отняла его от груди. Зубы у него, как мелкая пила. В первый день девушка взяла его с собой на кухню, но он испугался огня и шума. Так что теперь я держу его наверху, где он весь день прячется под мебелью. Ночью иногда слышу, как он тихонько царапает когтями пол, разгуливая в темноте. Пьет он налитое в блюдечко молоко, ест обрезки вареного мяса. Постоянно держать лисенка в доме невозможно, в комнатах уже пахнет, но он еще слишком мал, чтобы выпускать его во двор. Раз в 3-4 дня я зову внука поварихи, и мальчик, ползая за комодом и под стульями, выгребает помет. «Очень красивый зверек», — говорю я. Она пожимает плечами. «Зверям место на воле. Хочешь, я отнесу его к озеру и отпущу?» «Пока нельзя. Он еще слишком маленький и умрет с голода. Или собаки загрызут. И лисенок остается в доме. Изредка его остроносая мордочка высовывается из какого-нибудь темного угла. Но чаще он дает о себе знать только шумом по ночам и всепроникающим острым запахом мочи. А я тем временем жду, когда он достаточно подрастет, и я смогу от него избавиться. Будут говорить, что я держу у себя сразу двух диких зверей. Лисенка и девушку. Шутка ей непонятна, а, может быть, не нравится. Она поджимает губы, взгляд ее неподвижно застывает на стене. Я понимаю, что она изо всех сил старается смотреть на меня с презрением. Душа моя переполняется жалостью. Но что я могу сделать? Появлюсь ли я перед ней, облаченный в судейскую мантию, или встану рядом голый, или вырву ради нее из груди сердце, все равно я останусь таким же, как сейчас. «Прости меня», — говорю я, и слова равнодушно падают в пустоту. Протягиваю руку и, растопырив толстые оплывшие пальцы, провожу пятерней по ее волосам. Конечно, это разные вещи.